88. Примерно в эти же дни был выслан в Аквин, смотри примечание 216, подгласный и не слишком строгий надзор Корнели Долабелла, смотри примечание 217. Он не совершил никакого преступления, но был под подозрением как человек из древней фамилии и родственник Гальбы. Примечание 216. Город в Лациуме, ныне Аквино. Примечание 217. Выходец из очень древней и знатной семьи. Жизнь и смерть этого человека, не отличавшегося в сущности ничем, кроме родовитости, характерна для судьбы старой аристократии в эпоху Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Конец примечаний. Многие из высших должностных лиц и большинство консуляриев получили от Отона приказ выехать вместе с ним в армию, не для участия в военных операциях или содействия им, а для того только, чтобы состоять в его свите. Среди них находился и Луций Вителий, смотри примечание 218. Отон обращался с ним с обычной своей любезностью не как с братом императора, но и не как с братом врага. Примечание 218. Брат Авла Вителия. Конец примечания. Приказ Отона вызвал в городе переполох. Люди всех сословий боялись происходящего и опасались за будущее. Наиболее заслуженные сенаторы были дряхлые за долгие годы мирной жизни, обленились, изнеженные аристократы отвыкли от походов, всадники никогда их и не знали. Чем больше каждый старался скрыть свой страх и трепет, тем очевиднее они становились. Немало было и таких, кого обуревало бессмысленное тщеславие. Они покупали дорогое оружие, породистых лошадей и уместные разве что на пирах и попойках предметы роскоши, которые они тоже считали частью военного снаряжения. Люди мудрые думали о том, как обеспечить интересы мира и государства. Самые легкомысленные, не способные заглянуть в будущее, тешили себя пустыми надеждами. Многие из тех, кто в обычное время со страхом скрывается от кредиторов, теперь среди неурядиц и беспорядков приободрились и чувствовали себя в безопасности. Страница 48.